то необыкновенное чувство, когда ты и сам становишься шире, талантливее, добрее. Экран был нещедр на такие подарки, но если уж он дарил, то не было больше радости для Леонида. Он любил кино, он с малых лет любил кино. Еще когда оно немым было, и с экрана робко и ласково улыбалась ему Мэри Пикфорд, ему одному только, и был его героем, побеждавший всех на свете, Дуглас Фэрбэнкс, и был его печальным и мудрым другом, смешной, жалкий, со спадающими штанами, большеглазый человечек. На экране в праздничном убранстве возник городской стадион. Ага, это начинался эпизод с колхозных скачек, где хрупкая Зульфия чуть что не обскакала прославленного джигита из России. Только ничтожные полкопыта уступила девушка на финише мужчине. Вот она какая наша Зульфия. Неважнецкий городской стадион с обшарпанными скамьями, с дырявой оградой и полем в рытвинах стал на экране неузнаваемым. Выреженный транспарантами, флажками, ловко позакрывавшими все его дыры. Мчались лошади, кричали зрители, лошадиные громадные глаза таращились, вырастая во весь экран, и орали рты, молодые и старые, тоже распахнувшись во весь экран. А звука не было, шло немое кино, и домысливалось все, как в немом кино. Что это с людьми? Отчего так надрываются они в крике? Беда какая-нибудь или радость великая? И отчего так затравленно таращатся кони? Наводнение, землетрясение? Да нет же, это всего лишь Зульфия почти нагнала русского джигита. Откуда-то сбоку выскочили кони, всадник, вдвоем они перепрыгнули монтажные кресты и зажили отдельно от всего эпизода, как бы вырвавшись на свободу. «Не придумал еще, куда сунуть этот дубль», — сказал Бурцев и сел в кресле попрямее, вот только теперь заинтересовавшись происходящим на экране. «Помните, это когда конь взбунтовался?» Леонид вспомнил, этот кадр тогда на съемках был последним, кажется, седьмым по счету дублем. Восьмой дубль оказался роковым для всадника. Конь взбунтовался, не помогла никакая выучка. Коня приучили к седлу, к человеку, ко всяческому аллюру, и это было разумно. Но на съемках от него потребовали бессмыслицы. Когда он втягивался в бег, его начинали придерживать. Он шел ровно, его заставляли скакать, ему издергали губы, вздыбливая, и затем лишь, чтобы другой конь, на котором сидела Зульфия, да не конь, а робкая, тихоходная кобыленка шла с ним вровень и даже впереди него. Конь взбунтовался, он забыл выучку, он осатанел от нелепых к нему требований и вышиб из седла своего жокея, мастера спорта, которого, может быть, и любил, но в котором изверился. Мастер спорта, дублировавший актера, игравшего казака, но не умевшего ездить верхом, неловко упал и дико закричал от нестерпимой боли, от обиды, от страха, что станет калекой. Конь тотчас встал возле него, опамятовавшись. А Углов снимал, он знал свое дело и снимал, не паникуя, толково, не забыв и про наезд крупным планом на вопящего жокея. Отличный получился дубль. Жаль только, что не пригодился. Дублер не должен был падать, а падая, не должен был показывать лица, ведь он только со спины был похож на актера, игравшего казака. «Ничего, сунем куда-нибудь», — бодро сказал Бурцев. «Падение и крик, конечно, отрежем, а бунт коня вышел здорово, взбодрит эпизод». «Этот бунт обойдется нам в копеечку», — сказал Денисов. «Дублер все еще в больнице, да и парня жаль». «Взбодрит, взбодрит эпизод», — как бы не слыша директора, оживленно повторил Бурцев. «Нет, мы этот дублик приспособим, мы ему местечко найдем». И вдруг повернулся к Денисову, да так резко, что заскрипел, качнувшись весь ряд. «А меня вам не жаль, Сергей Петрович?»